Замок Латка появился из-за густого леса столь же неожиданно, как оглашение смертного приговора. Расположенный на берегу прекрасного озера, на единственном холме в этой местности, он представлял собой настоящую крепость, но, казалось, она соткана из воздуха. Архитекторы-строители здорово поработали, чтобы придать тройному кольцу стен и сторожевым башням иллюзию дворца-фей из детских сказок. Настоящий пряничный домик с живущей в нем спящей красавицей и подвалом, набитым всевозможными чудовищами. Пожалуй, это был один из самых красивых замков, когда-либо виденных мною, но никакой радости я не испытывал. Было в этой сказочной красоте нечто зловещее, что, впрочем, неудивительно. За века своего существования замок успел обрасти целым сонмом легенд и преданий, одно страшнее другого. Пугало, шедшее рядом со мной, тоже с интересом изучало мое будущее узилище. Оно не спешило убивать моих тюремщиков, а я не просил, опасаясь, что к хорошему подобные вещи не приведут. За неполную неделю оно уже перебрало крови, перерезав разбойников, а затем и законника. Если пугало будет погружаться в кровь с такой периодичностью, то сорвется, и остановить его будет некому. Мой кинжал сейчас далековато. Охрана моя несколько поредела. Рана третьего оказалась серьезной, и его оставили на постоялом дворе. Вызванный лекарь не давал никаких гарантий, что тот выживет. Пятый хромал, лицо первого было ошпарено кипятком, и только чудом можно было объяснить, что он не лишился глаз. Надо сказать, ребята были крепко на меня злы. Но колдун не только запретил им трогать пленника, но еще и наорал на них. «Это страж, идиоты! Вы совсем забыли, с кем имеете дело? Или думаете, что если два дня он вел себя тихо, то на третий не перегрызет вам глотки?» Так что я отделался лишь парой незначительных зуботычин, пинков и оплеух. Право слово, в иной ситуации я счел бы это даже забавным — убивать собственных тюремщиков без всякого наказания. Но чем ближе был Латка, тем меньше мне хотелось смеяться. Мы подъезжали к нему по лесной дороге, минуя большую деревню у северного подножия холма, а затем начали взбираться наверх по серпантину, петляющему мимо вековых заснеженных сосен, до тех пор, пока слева не появилась внешняя замковая стена, сложенная из замшелых красноватых глыб. Над головой хрипло каркало воронье, хлопая крыльями и кружась над сторожевой башней. Мне хватило лишь одного взгляда, чтобы рассмотреть висельников на балке, торчащие из стены, и насаженные на колья головы разной степени подпорченности. А затем я увидел и вовсе такое, что заставило мое сердце подпрыгнуть, опугало, отшатнуться и остановиться. Линия. Часть огромной фигуры была протянута поперек дороги, сбегая вниз по склону лесистого холма. Не знаю, кто создал эту штуку, но она без всяких вариантов ограждала замок от любопытных душ и одушевленных. Никто из них не мог проникнуть внутрь при всем желании. Я оглянулся назад на пугало, оставшееся на границе. Оно неожиданно подняло руку, словно прощаясь со мной, и я улыбнулся ему. «Возможно, у нас еще появится шанс встретиться». «Кто рисовал фигуру?» — спросил я у колдуна. «Это работа стражей, не ордена». «На твоем месте я бы лучше помолился», — ответил тот. Загудела труба на сторожевой башне, и мы, миновав подъемный мост, въехали в большой прямоугольный внутренний двор. Здесь нас встретил пожилой человек в дорогом кафтане и двое солдат с алебардами в ало-черных мундирах расцветки маркграфа. «Поздравляю, господин Вальтер», — сказал пожилой. «Вы удачно справились. Его милость уже ждет вас». Второй и четвертый повели меня следом за колдуном через двор к следующим воротам во второй стене. Пока мы шли лестницами, коридорами и галереями, я вспоминал все, что знал о маркграфе Валентине Красивом из династии фон дер Бёков.